Глава 19. Зеваю так, что хрустит челюсть. Лежу на прогнившей кровати, скрестив ноги и подложив закованные руки под голову. Пищат крысы, капает с потолка. Вампирский слух прекрасен и одновременно ужасен. Обычные капли бьют колоколами по чувствительным барабанным перепонкам. Трое эльфов пялятся на меня сквозь решетку. Стоят, как столбы, следят за каждым движением. Темница очень похожа на ту, где я уже был с Бумом и Бо. Не удивлюсь, если заперт в той же самой. Чую, что стены необычные, зачарованные, укрепленные. Человек в ножных кандалах приносит еду, проталкивает деревянную тарелку между прутьями. Принюхиваюсь. Пахнет луком, чесноком и капустой. С эльфами жить, без мяса жрать. Плененные люди скорее помрут от веганства, чем от репрессий. К слову, чеснок вызывает такую же неприязнь, что и капуста. Очередной стереотип о вампирах. Блин, как же пить хочется. Костя, давай превратимся в волка или летучую мышь. Будем бегать по лесам, парить в небесах. Это можно, мастер. Чё, правда? Можно наплевать на все логично и стать мышью? Не одной, а сотней мышей. Но научиться этому непросто. Я готов прямо сейчас. Отлично. Первым делом нужно превратить себя в фарш. Фигурально? Буквально. Вы должны прочувствовать каждую клетку своей вампирской сущности. Измельчите себя на составляющие, а потом соберитесь воедино. Если получится, то вы поймете, насколько пластично ваше тело, что оно ограничено лишь вашим взглядом на реальность. Что-то как-то сложно. В первый раз всегда сложно, а потом пойдет. А можно без фарша? Ты просто расскажешь, как это делается. Не вариант, мастер. Есть вещи, которые объяснить не получится. До них нужно дойти самостоятельно. Это как в осознанном сне. Понимаешь, что все нереально, но боишься высоты и не можешь летать. Только когда выбросишься из окна, переборов страх, чувство невозможности пропадает. Лишь так можно научиться летать. Понятно. А ты видишь сны? Блин, жрать хочу. Я не сплю, мастер. Вот вам дельный совет. Если хотите стать сильнее и легче сопротивляться вампирским слабостям, так сказать, основы основ любого молодого бога. Первое. Научитесь очищать разум и не думать. Не так, как вы обычно не думаете. По-другому. Сначала избавьтесь от сознательных мыслей, слов, картинок. Потом от подсознательных образов, силуэты, эмоций и любого проявления воображения. Второе. Научитесь засыпать с очищенным разумом. Не надо поддаваться мозгу и специально представлять шизофрению, чтобы легче уснулось. Уснув, научитесь понимать, что вы спите. Ты чего завелся, философ? Хватит. Вторым делом избавьтесь во сне от страха. Повернитесь к нему лицом. Улыбнитесь ему. Сиганите с самой высокой горы навстречу смерти, и страх уйдет. Следующим шагом научитесь летать. Вспомните, как было легко в детстве, когда разум еще был пластичным и чистым для фантазий. Верните эту пластичность. Третье. Научитесь изменять реальность снов так, как вы того пожелаете. Создавайте горы, города, вселенные одной лишь силой фантазии. И последнее, самое сложное. Научитесь создавать во сне разумных существ. Управляйте их действиями, мыслями, словами, внешностью. Они — последняя преграда подсознания против вас. Они управляются им. Научитесь всему этому, и ваша магия станет могущественнее. Плетения будут даваться легче, и вы сможете использовать обратные плетения, развеивать чужую магию за доли секунды или использовать ее против самого врага. Это что сейчас было, Костя? Основы, мастер. Или вы думали, богом быть просто? Херак-херак и готово?» «Типа того». «Так, ладно. Не могу я здесь долго сидеть. Думал, отведут к начальству, а там разберемся, но нет. Опять темница. Меня, похоже, недооценивают. Это хорошо и плохо одновременно. Главное, я не знаю, что случилось с моими миньонами, тьфу ты, с друзьями и подругами. А еще катализатор у меня забрали. И я не могу его призвать. Опять воспользовались нестабильными катализаторами, как это было с Ионой в канализациях Мидлберга. Я думал, Костя что-то сделал, чтобы это не повторилось. Интересно, почему я так думал? А я ведь запретил тем, кто сейчас в анклаве, покидать его. Может, это и к лучшему. Вылези они сейчас, поплатились бы. А так, хоть в безопасности. И тут меня озарило. Блин. Они специально держат меня подальше от катализатора. Скорее всего, сейчас усиленно его изучают. Костя, ведь я тебя слышу. Почему, если нет связи с катализатором? А вы думаете, все поддается логике? По спине бегут мурашки. Ты? Во мне? Фу! Костя! Частично, мастер. Скорее, я одна из ипостасей, подружившаяся с вашим окрепшим телом и разумом. Сделай я так пару месяцев назад, то сжег бы вас изнутри. Ну и спасибо вам, что иногда делились своим телом. И спасибо Иешуа, приоткрывшему мне завесу к реальности. И все это было тобой спланировано. Разумеется, мастер. Я вообще сущность целеустремленная, волевая и обязательная. И убил троих в баре карандашом? Хороший фильм, одобряю. Забавно. Он знает про новинки кинематографа. Я отшутился не просто так. Значит, у него и правда есть связь с Землей почти в реальном времени. Так, стоп. Вспоминаю, как я попал в этот мир. Последнее, чем занимался, изучал ацтекский календарь. Мне дал его знакомый коллекционер на оценку. Костя, я тут кое-что припомнил из прошлой жизни. Очень интересно, мастер. Тот ацтекский календарь показался мне странным. Какой-то полусумасшедший парнишка продал его моему знакомому за бесценок. Но он не специализировался по таким вещам, а, следовательно, отдал календарь мне на оценку. После этого я и попал сюда. Хе-хе-хе. Долго же до вас доходило. Впрочем, как всегда. Ну, допустим, календарь этот был непростой, а продал его вашему знакомому я. Вы же не думали, что из мира без магии так легко выдернуть чью-то душу? Пришлось воспользоваться заемными силами. Один очень особенный ацтекский жрец одолжил мне этот артефакт. Благодаря ему же я смог перетащить пистолет. Ацтек тебе одолжил? Что-то я совсем теряюсь в исторических переплетениях. Интересно, откуда тогда взялись всякие шины из Гурумхупа? Я думал, они тоже как-то попали сюда из другого мира. Но раз это так сложно... Неужели шины были созданы в Аргоне? О, мастер, ну хватит! Вы сильно переоцениваете свои познания в истории Земли. Засуха не погубила майя. Атлантида не сказка. Ацтеков не истребили испанские конкистадоры. Эти великие цивилизации просто немного переписали историю и спрятались подальше от идиотов. Очень немногие знают об этом. И вы не были в числе этих избранных. Воу. Ага. Странно, что вы удивляетесь после того, что я вам рассказал о Мерлине. Земля когда-то была очень перспективным миром. Там происходило множество чудес, а чистейший эфир сочился из ядра планеты. Скажите спасибо Иешуа. Он лишил наш родной мир всего этого. Лишь немногим одаренным удалось спрятаться от его взгляда. Но и до них старик рано или поздно доберется. Жаль, но нашу любимую землю я ему проиграл. Хорошо, хоть с Варгоном получилось. Замечательный мир. Один из пяти миров, которые... Упс, вам это знать не положено. Да и не надо. Мне и без новой информации есть о чем подумать. Это уж точно. Встаю, похрустываю шеей, да так, что переламываю шейный позвонок. Удивительно, но тело не обмякло, лишившись сигнала от мозга. Охреневая, поправляю голову на место. Позвонки тут же срастаются, будто каждая частичка моего тела имеет память. «Мастер, поначалу нужно больше крови. Ваше тело еще не окрепло и не справляется с нагрузкой. Организм будет пожирать сам себя, пока вы не превратитесь в... Лучше вам не знать во что. Зрелище не из приятных. Срочно рекомендую сожрать эльфов». Глупо улыбаюсь не менее охреневшим эльфам. Даже такие древние существа вряд ли много знают о высших вампирах. «Отлично, мастер. Покажите свою вампирскую физическую силу, пока она не пропала. Гните прутья, крушите камень и хрупкие эльфийские черепа». Оцениваю противников. Серые лица в шрамах, что нетипично для эльфов. Поджарые, высокие фигуры, в мифриле с ног до головы, лучатся эфиром, как бенгальские огни. С первого взгляда понятно, что они далеко не простые. Эльвина подстраховалась. «А если они мой?» «Что ваш?» «Ну, мой череп сокрушат». «Когда это вас останавливало?» «Всегда. Я вообще-то человек расчетливый и осторожный». Костя давится от смеха. Это его ответ. Дождавшись, когда он перестанет веселиться, продолжаю. «Слушай, но даже если я осилю, нельзя же постоянно всех убивать. Я вижу этих эльфов впервые, они выполняют приказ, живут сотни лет. У каждого своя долгая история. А может, их дома на дереве ждут десятки детишек?» «Меня сейчас стошнит, мастер. Почему у льва должна интересовать судьба газели? Вселенная устроена просто. Кто сильный, тот убивает. Кто слабый, тот гибнет. И ей безразличны дешевые душевные терзания». «Ага. Ну, перебью я их. А дальше что?» «Перебьете всех остальных. Тысяча эльфов, две. Кому какое дело до ушастых болванчиков?» Как у него все просто. Перебить тысячу эльфов. Костя либо прикалывается, либо сильно переоценивает мои силы, либо, что более вероятно, ему просто плевать, и он всего лишь так веселится. Пытаюсь в дипломатию. «Господа эльфы, внутренний голос подсказывает мне, что нужно применить силу. Не могу же я сидеть тут вечно. У меня информативный голод». Молчат. Сверлят холодными взглядами. Видимо, им дан приказ со мной не общаться. «Я же сказал, мастер, безвольные пустышки. Убивайте без зазрения совести». «Значит, говоришь, вампиров они не встречали. И как устроено мое тело, они не знают. Ты в этом уверен?» «Уверен. Вампиры — вымерший вид. Нельзя знать все о том, что было в далеком прошлом. Вот, например, динозавры. Некоторые виды не имели органов в привычном представлении человека. Даже сердца у них не было. Но люди откопали окаменелости обычных костей и пребывают в ошибочной уверенности, что динозавры были устроены по подобию современных животных. Вот бы они удивились, узнав, что тираннозавр щеголял розовым цветом». «Ладно, почему бы не попробовать? С принцем Олегданом получилось же когда-то. А совет Кости прорываться силой звучит слишком самоубийственно». Упираясь ногой в стену, хватаясь за металлический прут решетки двумя руками. «Ого, я ведь и правда могу его вырвать с корнем». Когда я выхожу из камеры, эльфы одновременно загораются концентрированным эфиром. «Стоять, человек! Назад! Или умрешь!» Разумеется, угрозу я игнорирую. И в меня летит разряд черной молнии, да такой, что прошивает мне грудину насквозь, минуя зачарованный доспех, который с меня даже не удосужились снять. Это необычная элементальная магия. Она будто парализует всю магию. Да уж. А я-то думал, я тут важная персона. Допросить там, порезать на кусочки и изучить. Нет, убили. Вот так, раз, и все. Вот тебе и важная персона. Падаю на спину, прижимая руку к ране. Кровь буквально льется ручьями, но боль ничто по сравнению с нарастающим чувством голода. Ну же, Римус, ты знаешь, как контролировать свое тело. каждая клетка организма подчиняется тебе. Закрываю глаза, наигранно испускаю последний вздох. Эвелина лично осматривает труп на столе. Огромная зияющая дыра в груди. От сердца ничего не осталось, белый как смерть. Глупая смерть всегда перекрывает достижение жизни. А самоубийство всегда глупость. Он успел сказать что-нибудь полезное? Страж леса, убивший заключенного, качает головой. Нет, миледи. Хотя перед тем, как вырваться, он говорил что-то про голоса в голове, заставляющие его применить силу. Эльвина на секунду задумывается. Может ли быть? Нет, вряд ли. Скорее всего, паучья богиня нашептывала пауку. Они там все немного с головой не ладят из-за нее. «Сжечь тело, миледи?» «Разумеется, нет», — морщит она элегантный носик. «Заморозить. Я пришлю ведунов для изучения его останков. Мы должны понять, как в Римусе Галлени оказался паук. Если это магия разума, то высочайшего уровня. С такой силой можно завладеть миром». «Миледи, но зачем вы приказывали его убить? Не проще было изучить живого?» «Он паук, Гертрадин. На них стоят особые печати. При попытках допросить они срабатывают, и паук превращается в пыль. Еще никому в Аргоне не удалось узнать что-то у живого паука. Нам повезло, что он дал себя пленить, а не убился сразу. Скорее всего, до последнего хотел собрать информацию». Грациозно развернувшись, Эльвина выходит из городского морга. Ей не нравится тут. Человеческие постройки отвратительны. «Мастер, подъем! И нет, никаких пяти минуточек. Если ваша кровь замерзнет, то вы не сможете пошевелиться». Поднимаю окоченевшие веки. Во рту лед, в подмышках лед. Там тоже лед. Странное ощущение при этом быть живым. Я в каком-то гробу. Меня просто закидали льдом сверху, чтобы не испортился. «А ведь и правда могли сжечь, мастер». Пытаясь вздохнуть, но поперек горла встал кусок чего-то холодного. Ладно, хрен с ним. Значит, вот оно в чем дело. Эльвина до сих пор считает меня пауком с какой-то печатью. Поэтому я сидел в клетке. Думали, как ко мне подступиться. Хорошо, хоть крышку каменного гроба не запечатали. Довольно легко ее открываю, несмотря на вес. «Мастер, ну вы прямо настоящий вампир! Эй, мастер! Мастер! Конечно! А, ясно. Веселье начинается. Но я же предупреждал. Единственный шанс всосаться в эльфов и сохранить рассудок вы упустили. Наверное, посчитали себя умнее всех, да? Решили, сможете с этим справиться? Ну что ж, я уже почти привык к вашей тупости». Глаза застилает кровавая пелена. Кожа шипит, капает слюна. Зубы будто ожили, стали мешать. Гадство. Надо было разыграть сердечный приступ.